И вот неведомо почему мне вдруг подумалось о Набокове. Недаром же он был энтомологом. Мысль возникла и скоро угасла, но в тот же вечер стало известно: писатель Владимир Набоков умер. Бабочки с легкой руки Маркеса стали трагически популярны, стали почти непременной метафорой. Ахмадулина, услышав о смерти, увидела тысячи этих ириней и догадалась, что это прощание. Но я вспоминаю не о видении, возникшем от дурного известия. Для этого надо бы обладать воображением поэта. Я написал здесь о совпадении. Сначала увидел, узнал потом, а почему в тот день появилась та перепончатокрылая вестница, об этом мне не дано судить. Каждый литературный титан не может пройти для тебя бесследно, и каждому ты отводишь в сознании особое, неделимое место. Один из них становится другом, второй — исповедником, третий — наставником. Набоков обосновал своим опытом многие смутные ощущения. Казалось, он внес желанную ясность, и не в один лишь рабочий процесс. Пожалуй, впервые я понял так четко, что стиль — это больше, чем человек. Что он не только дает писателю найти нишу в идеологическом мире, он определяет судьбу. Мало сказать, что стиль приходит итогом творческого усилия, он в той же мере источник творчества, может быть, и больше, источник истины, во всяком случае, личностной истины. Владея им, в набоковском смысле, можно остановить мгновение и расщепить его на атомы. Стиль — это покорение времени и покорение пространства, объединяет предмет внимания, независимо от его размеров, со всей окружающей средой. Он словно очерчивает географию и проясняет происхождение. С каким упоением я читал о том, что в адвокатской конторе ползал голодный сутяжный клоп, о разночинной некрасовской рифмочке, а этот прелестный упрек герою, который лишь от случая к случаю использовал белый карандаш, забытый среди цветных собратьев, меж тем этот белый так хотел нравиться. Поистине драма альбиноса. Всякий неприметный кусочек нашей бытовой повседневности вдруг оживал, обретал объем, лирический заряд, биографию. Я неожиданно оказался одним из многих его пациентов, о коих он даже не подозревал. Как врач-психиатр Набоков помог разобраться в той мании, которую сам я определял как поиск ритма. Я тщился его установить не только в строке и в порядке слов. Начав с литературной заботы, я неожиданно кончил тем, что захотел его обнаружить в жизни, во всех ее проявлениях, в клочках разговоров и восклицаний, в чередовании настроений, в страсти, в политических играх, в маятнике исторических циклов и в проявлении стихий. Эта болезнь меня тревожила, однако чем больше читал я Набокова, тем объяснимее она представлялась. Ритм — это основа стиля, присущего каждой грани эпохи. То, что он стал писать по-английски, — не только лингвистический подвиг, не только ответ на вызов жизни, сорвавший его с родимой почвы. Он мучился от эмигрантской боязни выпасть из собственного языка, который меняется вместе со временем, и жаловался, что его слово верно становится похожим на замороженную землянику. Ах, вечное! Неутолимая тоска изгнанника и чужака, тоска по недоступному сленгу. Читая его, я понимал, что неизбежный страх апатрида преувеличивает опасность. Истинно великий язык как бы исходно обладает могучей силой сопротивления и стряхивает с себя жаргон в свою золотую осень, как листья. В его стихах, которыми он как свежий, утреннюю росой внезапно орошал свою прозу, я находил тому подтверждение. Давно уже он оставил поэзию, томимый богатством собственной мысли и собственного бездонного слова. «Муза», — сказал он, — «прелестна бедностью». Но рифмы, как видно, не отпускали. Стоит попасть в эти тенета, и нет тебе обратной дороги. Ночные наши бедные владения, забор, фонарь, асфальтовая гладь, поставим на туза воображение, чтоб целый мир у ночи отыграть. Не так уж бедна была его муза, не так уж бедны ночные владения. О, этот фонарь! Весь серебряный век, еще долгий век эмиграции, так остро тревоживший и завораживавший русских поэтов своим мерцанием, оно оказалось не так беззащитно, вновь светит на исходе столетия. Итак, все за те же 17 деньков, как это было уже не раз, я записал свой новый опус, и сразу же мы вернулись в Москву. Там ждал нас загоревший Андрей, до ночи почивавший рассказами о том, как он побыл милитаристом. В этот же день явился Виктюк, он подтвердил, что дела с незнакомцем в театре Маяковского зыбки, и рассказал о царской охоте. Тут ему было чем похвалиться, даже на входные билеты записываются за несколько дней. Вечером мы пошли на спектакль и убедились, что все так и есть. Театр имени Моссовета мажорно заканчивал свой сезон. Июль иссякал, жара лютовала, но зрители оказались выносливы. Желающих попасть в душегубку оказалось угрожающе много, был вызван милицейский наряд. Наутро мне позвонил Лакшин, он тоже побывал в этой топке, его реакция была впечатляющей. Ну, наконец-то, на нашей сцене были не просто чувства, но страсти, а там, где страсти, кончаются будни. Я очутился в том странном мире, где даже горе не угнетает, то ли наш милый доктор Чехов отучил от безоглядной любви, то ли тут есть другие причины, но все в этот вечер мне было вновь, я был моложе на сотни лет. Потом он отдал должное Маркову, а Терехову назвал Лилит. Мы уже были хорошо знакомы, испытывали друг другу симпатию. Он был в ту пору в расцвете сил, на солнечной стороне 40, как любят говорить англичане. Внешность его была примечательна. Бросалась в глаза и запоминалась, лоб начинался от переносицы, стремительно уходя наверх по четкой очерченной диагонали, обнаруживая свою покатость. Несколько вдавленный плоский нос, щеточка усов над губами. Красавцем не назовешь. Тем более, что он с отрочества сильно хромал. Детство его прошло драматически, школа терпения и надежды на протяжении многих лет в густонаселенной палате среди других обезноженных мальчиков. Долгое время было неведомо, будет он ходить или нет. И тем не менее не ошибусь, сказав, что он был по-мужски притягателен. Талантливость действует много сильнее, чем небесные черты Адониса. Когда вы находились поблизости, вы попадали в поле огня, и этот огонь вас горячил, как юный пламень лицейского пунша. Лакшин был редкостно артистичен. Он унаследовал гены отца, актера художественного театра. Эта актерская династия продлилась в Иване, младшем сыне. Мне кажется, что если б не хромота, то он и сам бы вышел на сцену. Стоило на него поглядеть, когда под гитарный перебор он пел какой-нибудь старый романс. Его появление на телевидении было по-своему закономерным. Просветительский пафос обрел возможность прямого воздействия на аудиторию, что было жизненно необходимо его неудержимой натуре. Это тайная потребность подмостков, не слишком обычная для ученого, а он был настоящим ученым, была продолжением его дара веселого, шипучего, яркого. Его статьи, работы, исследования всегда неожиданны и увлекательны. Он познавал не только творчество, но в первую очередь творца. В академической науке он прежде всего был человековед и, стал быть, прежде всего писатель, но и актер, ибо он неизменно стремился перевоплотиться в герой. Когда он рассказывал об Островском, то вдруг казалось, что перед вами сам Александр Николаевич с его основательностью, осанистостью, с его простодушным самоуважением, с любовью к замоскворецкому быту и хлебосольному застолью, даже к московской топонимке. Когда он посвящал себя Чехову, он сразу же неуловимо менялся. Мягкость, задумчивость, теплота, грусть одинокого человека. Все понимал, всем сострадал и вместе с тем был непреклонен. А вот он уже, Михаил Афанасьевич. Нервность, усталость и уязвимость под маской безупречной учтивости.